Глава вторая. Покинутое судно. Оно появилось из тумана, огромное, мертвое и грозное. Смотреть было страшно, но взгляд отвести невозможно. Повернуться к нему спиной было все равно, что подставить шею вышедшему из темноты незнакомцу с бритвой в руках. Люди в спасательной шлюпке увидели корабль, но чувство было такое, будто на них выплыло кладбище, освещенное лунным светом, таинственное, вызывающее инстинктивный страх, мавзолей, полный мертвого шепота, тьмы и безумия, с надгробными камнями, источающими серую тишину. Встреча с судном не предвещала ничего хорошего. Кук увидел, как оно вздымается над туманом, и к горлу подступил холодный комок. От одного вида корабля перехватывало дыхание. Жуткий, омерзительный дом с привидениями, созданный из железа, ржавчины и распада, исторгнутый из леса густых спутанных водорослей. Но, несмотря на гниль, людей не покидало чувство, что судно не совсем мертво. Было в нем что-то живое, разумное и голодное. «Похоже на череп!» — в голосе Крайчика сквозило отчаяние. «Похоже на обглоданный череп!» «Прекрати!» — сказал Фабрини едва слышно, словно боялся, что на судне его могут услышать. «Просто старое судно!» — обращаясь ко всем, произнес Кук. «Бог знает, как долго оно здесь!» «Конечно», — согласился Минхаус, — «просто старое судно». «Вы, парни, так хотите в это поверить!» — с издевкой проговорил Сакс. Крайчик покачал головой. «Оно полно смерти. Разве не чувствуете?» Все ощущали низкий неприятный гул в голове, шум мрачного механизма, работающего на холостом ходу, и готового включиться на полную мощность. Сакс хрипло хохотнул. «Что? Страшно, девочки?» Но даже Сакс, хотевший казаться крутым парнем, это ощутил. Недоброе предчувствие оцарапало ему нутро так же, как и остальным. Кука при виде судна охватил безрассудный ужас. Он пытался что-то сказать, но горло будто забили шерстью. Ему потребовалось пара минут, прежде чем он смог заговорить. «Давайте не будем суеверными. Это просто брошенное судно. Оно ничего нам не сделает. Возможно, там есть что-то полезное». Фабрини посмотрел на него с удивлением. «Ты же не... В смысле, ты же не хочешь, чтобы мы поднялись на борт, верно?» Кук промолчал и опустил весла в воду. Судно намертво застряло в зарослях водорослей. Блестящей зеленой массой они поднимались по корпусу, словно корабль медленно пожирала колония растений-паразитов. Фабрини и Кук подгребли ближе, пока нос шлюпки не уткнулся в водоросли, такие толстые и густые, что приходилось пробиваться сквозь них с помощью весел. Вблизи туман поредел. Судно оказалось футов 400-500 в длину, с прогулочными палубами и парой высоких труб, теряющихся во мгле. Кук в жизни не видел такого корабля. То, что он принял за капитанский мостик или рулевую рубку, нависало над палубой, вцепившись в корпус стальными сваями. Дальше, до самой кормы, простиралась гигантская конструкция из вышек, лесов и грузовых стрел, напоминающая обглоданную грудную клетку. Судно походило на застрявший в водорослях скелет какого-то исполинского морского чудовища. Когда они, отталкиваясь веслами, плыли вдоль корпуса корабля, у Кука сжался желудок. При виде судна в непосредственной близости его словно окатило холодом, а зубы едва не застучали от страха. Корабль был мертвым, но определенно не необитаемым. Спасательная шлюпка легко пробиралась сквозь водоросли, почти скользя по ним. Отталкиваться веслами было непросто, но физическая нагрузка была как нельзя кстати. Примерно через час они обогнули корму и оказались у другого борта. Водоросли стали вдруг казаться не серыми, какими должна была сделать их тень нависающего исполина, а абсолютно черными и маслянистыми. Длилось это всего мгновение, а потом чернота исчезла. Когда они шли вдоль правого борта, пробираясь сквозь завесу тумана, Сакс произнес: «Похоже, нас ждали». Мужчины увидели спущенный подвесной трап. Когда Кук и Фабрини подогнали лодку ближе, в самую гущу спутанных водорослей плыть стало тяжелее, будто они пробирались через грязь. Наконец, шлюпка оказалась у лестницы. «Что это на ней за дерьмо?» — спросил Фабрини. «Какая-то слизь», — ответил Минхаус. Кук тоже заинтересовался. Ступени и поручни трапа были опутаны чем-то вроде паутины. Взглянув поближе, он понял, что это бледно-серый грибок с запахом плесени, покрывавший корпус судна маслянистыми наростами и склизкими на вид сгустками. Кук ткнул в нарост веслом, и из него потек черный сок. «Видел когда-нибудь такой грибок?» — спросил он Крайчика в надежде на то, что знание морской флоры и фауны не покинуло матроса. Крайчик покачал головой. «Похоже, он въелся прямо в металл», — заметил Сакс. «Минхаус!» — позвал Кук. «Ты в состоянии посторожить Сакса? Справишься?» На самом деле он спрашивал, можем ли мы быть уверены, что ты не начнешь жалеть этого сукиного сына и не развяжешь его. Минхаус посуровил и кивнул. «А что насчет Крайчика?» «Я останусь здесь», — ответил матрос. Похоже, к нему наконец вернулось самообладание. «Лучше побуду здесь, чем полезу на эту старую развалину». «Я с тобой согласен», — сказал Минхаус. «Господи Иисусе!» — простонал Сакс. «Развяжите меня уже! Я в порядке! Просто голову потерял ненадолго! Я пришел в себя!» Кук привязал шлюпку к трапу, стараясь не касаться грибка, и поморщился, когда нейлоновый трос врезался в подрагивающую массу и пустил черную кровь. «Тем не менее, Сакс, ты останешься связанным до тех пор, пока мы не примем другое решение». «Скорее всего, навсегда», — добавил Фабрини. Кук взял пистолет и сунул химический фонарь под рубашку. Фабрини прихватил нож, и они стали подниматься наверх. Под весом Кука трап задрожал. Он скрипел, шатался, но держался. Кук чувствовал, что ступени слегка прогибаются под его ботинками, но решил, что они выдержат его вес. Фабрини был не в восторге от идеи забраться на брошенное судно и не скрывал этого, но не хотел прослыть трусом, особенно на виду у Сакса. Несмотря на перемены, игра в мачо продолжалась. Когда они поднялись до середины, и из-за тумана и водорослей шлюпка исчезла из виду, Фабрини сказал: «Посмотри-ка, Кук, видишь?» Кук заметил длинные зубчатые борозды вдоль всего борта. Он решил, что не хочет знать, откуда они появились. «Похоже, что-то задели и ободрались», — сказал он. «Или что-то их ободрало».